Шестой подвиг Геракла. Авгиевы конюшни. Слава Геракла росла день ото дня. В каждом городе Эллады люди с восхищением говорили о великих подвигах, совершенных героем. И даже за пределами Пелопоннеса люди прославляли отважного Геракла. Все это было причиной ежедневных терзаний царя Аргуса. Ведь чем больше прославляли Геракла, тем более ничтожным чувствовал себя Эврисфей. Каждую ночь он молил Геру о том, чтобы богиня посоветовала ему, как погубить прославленного героя. Но Гера не спешила являться во сне Эврисфею, и от этого каждое утро царь просыпался еще мрачнее прежнего. Тем временем Гера, не зная, какие еще козни придумать для Геракла, решила обратиться к хитроумному богу Гермесу, чтобы он посоветовал какое-нибудь невыполнимое для Геракла дело. Польщенный просьбой Геры, Гермес, проявив свою отличную смекалку, воскликнул: «Мой совет может показаться тебе неожиданным, Гера, но ведь ты ищешь для Геракла дело, которое окажется ему не под силу. Так вот, наш герой искусно владеет мечом и копьем, да и в стрельбе из лука ему тоже нет равных соперников. Но насколько ловко он сможет управляться с обычной лопатой?» Гера, внимательно слушавшая Гермеса, удивленно изогнула бровь и спросила: «И кого же ему нужно убить лопатой?» Тут Гермес лукаво улыбнулся и сказал: «Да в том-то и дело, что в этот раз никого убивать не надо. Я посоветовал бы тебе, великая богиня, отправить Геракла вычистить Авгиевы конюшни. Смрад от застоявшегося в них навоза доходит даже до небес. Ведь сын Гелиоса, Авгий, ни разу за многие годы не удосужился почистить свои конюшни». Радость промелькнула в глазах Геры. Ведь действительно, вычистить горы навоза из огромных конюшен Авгия было делом безнадежным. Поблагодарив Гермеса, она той же ночью оставила Олимп и явилась во сне к Эврисфею и указала ему, куда послать Геракла, чтобы обесславить его. Слуги давно не видели царя Аргуса в таком прекрасном расположении духа. Он поднялся на заре и ходил по комнате, напевая. Блаженная улыбка то и дело озаряла его лицо. А дело было в том, что Эврисфей представлял себе, каково будет Гераклу окунуться в прямом смысле этого слова в эту грязную работу. Ни минуты не сомневаясь в том, что герою на этот раз не справиться с приказом, царь Аргуса отправил Купрея к Гераклу со своим новым повелением. Геракл, долго пребывая в праздности, даже обрадовался приходу царского глашатая. Герой жаждал отправиться на новые подвиги и этим заслужить прощение богов. Но он даже не предполагал, что на этот раз потребует от него Эврисфей. Купрей, не глядя в глаза Гераклу, произнес: «Царь Аргуса приказывает тебе, Геракл, отправиться в Элиду и там за один день вычистить конюшни царя Авгия». Купрей уже покинул его дом. Обороженный новым повелением, Геракл так и стоял в недоумении. Он поднял голову к небу и мысленно вопрошал: Неужели боги наградили меня такой необычайной силой для того, чтобы чистить навоз? Разве это достойное занятие для героя? И тут, словно отвечая на его немой вопрос, появилась мудрая Афина и сказала: «Если ты очистишь Авгиевы конюшни за день, то совершишь не менее славный подвиг, чем твои прежние подвиги. Ведь такое безнадежное дело под силу только настоящему герою. К тому же, выполнив приказ Эврисфея, ты избавишь всю Элладу от этого ужасного зловония». Геракл выслушал мудрые слова Афины и безропотно отправился к царю Авгию. Владея неисчислимым количеством лошадей и быков, царь Авгий был богатейшим царем на всем Пелопоннесе. Он очень гордился своим достоянием и боялся его потерять. Целыми днями он занимался только тем, что пересчитывал свое огромное поголовье скота. Но пересчитать всех лошадей и быков ему никогда не удавалось, потому что животные не желали стоять на месте. Сбиваясь со счета, Авгий начинал считать сначала снова и снова. И как ни странно, ужасный запах, доносившийся от заполненных навозом конюшен, ничуть ему не досаждал. И только увидев, что его драгоценная скотина начала буквально тонуть в навозе, он задумался о том, что пора бы, наверное, почистить стойло. Геракл, добравшись в Элиду, сразу же направился к конюшням. Конюшни располагались в зеленой долине. Стремительная река Алфей, берущая свое начало в горах, протекала неподалеку от них. Заглянув в конюшни, Геракл даже присвистнул, а потом сказал сам себе: «Чтобы вычистить лопатой скопившиеся здесь нечистоты, понадобится не одна человеческая жизнь». Но потом его взор вновь обратился к бурной реке, и счастливая догадка ослепительной молнией мелькнула в его голове. Уверенным шагом Геракл направился к Авгию, который, как обычно, пересчитывал свой скот. Представившись, герой заявил, что может за один день очистить конюшни Авгия, если только пастухи выгонят оттуда всех быков и лошадей. Царь, услышав слова Геракла, громко захохотал, а затем воскликнул: «Если ты очистишь мои конюшни за один день, я отдам тебе десятую часть своего скота». А потом опять рассмеялся. В душе Авгий был уверен, что Геракл просто хвастает. Если бы царь хоть немного верил, что возможно сделать то, что пообещал ему герой, то никогда бы такое не предложил. Слуги и пастухи, находившиеся поблизости, стали перешептываться и тоже прыснули от смеха. Но Геракл невозмутимо стоял и не обращал внимания на насмешки. С первыми лучами солнца Геракл принялся за работу. И пока пастухи и скотоводы выгоняли из грязных конюшен быков и лошадей, он ловко орудовал топором. Вначале он сломал с двух сторон высокую и прочную изгородь, окружающую конюшни. Затем из нее и срубленных им деревьев Геракл соорудил запруду на реке Алфей. Закончив это, Геракл взялся за лопату и прокопал глубокую канаву к самым конюшням. А царь Авгий и множество его слуг столпились неподалеку на деревянном помосте, с которого обычно Авгий пересчитывал поголовье своего скота, и насмехались над Гераклом. Солнце уже клонилось к западу, когда Геракл закончил последние приготовления. Как раз в это время бурлящие воды Алфея поднялись до самого верха запруды и стремительно хлынули по канаве, вырытой Гераклом. Сметая все на своем пути, бурный водный поток вынес весь навоз в долину. И то, что люди не смогли бы сделать и за год, река сделала за считанные минуты. Геракл не стал предупреждать насмешливых зрителей о возможных последствиях. И вот теперь сам Авгий и его прислужники, не успевшие вовремя уйти со своего места подальше, были с головы до ног обрызганы навозом. Посрамленный царь не пожелал выполнять свое обещание и не отдал десятую часть своего скота герою, несмотря на то, что Геракл за один день вычистил его конюшни. Решив не тратить время на скупого царя, Геракл вернул реку Алфей в ее прежнее русло и отправился в Аркос, чтобы доложить Эврисфею о выполнении очередного приказа.